Мне ли снести эту милость? Мне ли столько любви? Я ли достоин ее? Вот что он воскликнет. О, я знаю это сердце, это дикое, но благородное сердце, господа присяжные. Оно преклонится пред вашим подвигом. Оно жаждет великого акта любви. Оно загорится и воскреснет навеки. Есть души, которые в ограниченности своей обвиняют весь свет. Но подавите эту душу милосердием, окажите ей любовь, и она проклянет свое дело, ибо в ней столько добрых зачатков. Душа расширится и узрит, как Бог милосерд и как люди прекрасны и справедливы. Его ужаснет, его подавит раскаяние и бесчисленный долг, предстоящий ему отселе. И не скажет он тогда «я сквитался», а скажет «я виноват пред всеми людьми и всех людей недостойнее». В слезах раскаяния и жгучего страдальческого умиления он воскликнет: «люди лучше, чем я, ибо захотели не погубить, а спасти меня». О, вам так легко это сделать, этот акт милосердия, ибо при отсутствии всяких чуть-чуть похожих на правду улик вам слишком тяжело будет произнести «да, виновен». Лучше отпустить 10 виновных, чем наказать одного невиновного. Слышите ли? Слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории? Мне ли ничтожному напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего? Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших. И если так, если действительно такова Россия и суд ее, то вперед, Россия! И не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы. Не бешеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели. В ваших руках судьба моего клиента. В ваших руках и судьба нашей правды русской. Вы спасете ее. Вы отстоите ее. Вы докажете, что есть кому ее соблюсти, что она в хороших руках.